Глава пятая. Аисты чуть не заплясали от радости, когда услышали заветное слово. Со всех ног, а ведь ноги у них были предлинные, они бросились бежать, так что бедная сова едва поспевала за ними на своих коротеньких ножках. Выбравшись наверх, калиф с почтительным поклоном сказал ей: «О мудрейшая сова! О добрейшая принцесса! Тебе обязаны мы своим спасением. Позволь же мне в знак благодарности просить твоей руки». Потом калиф и визирь поспешно повернулись к востоку и трижды поклонились солнцу, выходившему из-за гор. «Мутабор!» — воскликнули они в один голос. И тотчас перья упали с них, клювы исчезли, и они стали такими, какими были всегда. От радости калиф даже забыл, что он хотел казнить визиря за непослушание. Повелители и слуга бросились друг другу в объятия, они плакали и смеялись, дергали друг друга за бороды и ощупывали свои халаты, чтобы убедиться в том, что все это не сон. Наконец они вспомнили про сову и обернулись. И что же? Не сову с круглыми глазами и крючковатым носом увидели они, а красавицу-принцессу. Можете себе представить, как обрадовался калиф? Если бы он был аистом, он, наверное, пошел бы сейчас плясать и выкидывать разные коленца совсем так, как аистиха-щелкунья, виновница всех бед, которые свалились на его голову. Но теперь он был уже не аистом, а калифом, поэтому он приложил руку к сердцу и сказал: «Все к лучшему. Если бы меня не постигло великое несчастье, я не узнал бы теперь величайшего счастья». И вот все трое они отправились в Багдад. И хотя крыльев у них теперь не было, они летели как на крыльях. Увидев калифа Хасида живым и невредимым, жители Багдада выбегали на улицу, чтобы приветствовать своего владыку. Правда, и при Хасиде им жилось не очень сладко, но с тех пор, как во дворце поселился злой колдун, им стало еще хуже. Хасид приказал тотчас схватить калифа-самозванца и его отца, колдуна Кашнура. Старому колдуну отрубили голову, а его сына Мизру калиф заставил понюхать черного порошка, и тот превратился в аиста. Калиф посадил его в большую клетку и выставил клетку в сад. Конечно, Мизра мог бы снова сделаться человеком, стоило ему только поклониться три раза на восток и сказать «мутабор». Уж, конечно, он хорошо помнил это слово, потому что ему было не до смеха. Но Мизра даже не пытался вернуть себе человеческий вид. Он рассудил, и, пожалуй, рассудил правильно, что если уж сидишь в клетке, то лучше быть птицей. Так кончилось это приключение. Калиф Хасид еще долго и счастливо жил со своей красавицей-женой. По-прежнему каждый день, в час после обеденного отдыха, к нему приходил великий визирь, и калиф всегда охотно с ним беседовал. Они часто вспоминали минувшие дни, когда они были аистами, и калиф присмешно изображал, как расхаживал визирь на длинных птичьих ногах, весь обросший перьями, с большущим клювом. Калиф становился на кончике пальцев, неуклюже переступал с ноги на ногу, взмахивал руками, словно он тонул, и изо всех сил вытягивал шею, а потом поворачивался лицом к востоку и, низко кланяясь, приговаривал: «Муртурбур! Бур-мур-тур, тур-бур-мур». Жена калифа и его дети смеялись до слез над этим представлением, да и сам визирь не мог удержаться от смеха. Он, конечно, не смел передразнивать своего повелителя, но если калиф очень уж над ним потешался, визирь заводил разговор о том, как два аиста уговаривали друг друга жениться на страшной сове. Тут калиф сердито хмурил брови, и визирь сразу замолкал. Так не будем же больше вспоминать об этом и мы.